Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Николая Заболоцкого. Николай Алексеевич Заболоцкий. Русский, советский поэт, автор стихотворений, поэм и переводов поэтических произведений зарубежных авторов. Родился он 24 апреля 1903 года под Казанью, где его отец служил агрономом. В 1910 году отец перевозит семейство в Уржумский уезд родной ему Вятской губернии. Мать – школьная учительница, шесть детей, из которых Николай – первенец. Жизнь среди суровой, почти нетронутой природы за многие десятки верст от железных дорог. Это заложило основу в юном поэте – дом, родная природа, родина, мир. В 1913 году юный Николай Заболоцкий поступает в Уржумское реальное училище, которое потом с отличием оканчивает. Революция 1917 года сорвала с места из глубинки многих молодых людей. Вот и Николай Заболоцкий в 1920 году приезжает в Москву. Он поступает в Московский университет, но жизнь в голодной Москве того времени не задалась, и он перебирается в Петроград, где становится студентом Герценовского института. В Петрограде он делает свои первые шаги в поэзии, знакомится с местными молодыми поэтами, с которыми создает объединение реального искусства. Особенно сдружился Николай Алексеевич с Даниилом Хармсом и с Александром Введенским. В 1929 году наконец-то выходит первый сборник его стихов с названием «Столбцы». Вторая книга его стихов будет издана лишь в 1937 году. В предвоенные годы и годы Великой Отечественной войны Николай Заболоцкий трудится на стройках Родины, на Дальнем Востоке, на Алтае, в Кулундинской степи. А в 1948 году он получает квартиру в Москве в доме на Беговой улице. Теперь перейдем к творчеству поэта, его стихотворным произведениям. Жизнь на природе в юные годы оставила в душе поэта неизгладимый след. Вероятно, оттого в его творчестве так много стихотворений о красотах природы, о животном и растительном мире. Стихотворение «Я воспитан природой суровой». Я воспитан природой суровой, мне довольно заметить у ног одуванчика шарик пуховый, подорожника твердый клинок. Чем обычней простое растение, тем живее волнует меня первых листьев его появления на рассвете весеннего дня. В государстве ромашек у края, где ручей, задыхаясь, поет, пролежал бы всю ночь до утра я, запрокинув лицо в небосвод. Жизнь потоком светящейся пыли все текла бы, текла сквозь листы, и туманные звезды светили, заливая лучами кусты, и, внимая весеннему шуму, посреди очарованных трав, все лежал бы и думал я думу беспредельных полей и дубрав. Стихотворение «Весна в лесу». Каждый день на косогорье пропадаю, милый друг. Вешних дней лаборатория расположена вокруг. В каждом маленьком растеньице, словно в колбочке живой, влага солнечная пенится и кипит сама собой. Эти колбочки исследовав, словно химик или врач, в длинных перьях фиолетовых по дороге ходит грач. Он штудирует внимательно по тетрадке свой урок и больших червей питательных собирает детям впрок. А в глуши лесов таинственных, нелюдимый, как дикарь, песню прадедов воинственных начинает петь глухарь. А на кочках под осинами солнце, празднуя восход, с причитаниями старинными водят зайцы хоровод. И над песнями, над плясками в эту пору каждый миг, населяя землю сказками, пламенеет солнце лик. И, наверно, наклоняется в наши древние леса и невольно улыбается на лесные чудеса. В одном из своих писем к жене, трудясь в этот период времени в Алтайском крае, Николай Алексеевич писал о местной природе. «Это могучая и мудрая сила. Таким животворным потоком льется в душу, что сам я в эти минуты делаюсь другим человеком». Стихотворение «Гроза». Содрогаясь от мук, пробежала над миром зорница. Тень от тучи легла и слилась, и смешалась с травой. Все труднее дышать, в небе облачный вал шевелится. Низко стелится птица, пролетев над моей головой. Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновения, человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке, эту молнию мысли и медлительное появление первых дальних громов, первых слов на родном языке. Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева и стекает по телу, замирая в восторге вода. Травы падают в обморок, и направо бегут, и налево увидавшие небо стада. А она над водой, над просторами круга земного, удивленная, смотрит в дивном блеске своей ноготы, и, играя громами, в белом облаке катится слово и сияющий дождь на счастливые рвется цветы. Стихотворение «Оттепель». Оттепель после метели, только утихла пурга, разом сугробы осели и потемнели снега, в клочьях разорванной тучи блещет осколок луны, сосен тяжелые сучья, мокрого снега полны. Падают, плавятся, льются, льдинки втыкаясь в сугроб, лужи, как тонкие блюдца, светятся около троп. Пусть молчаливой дремотой белые дышат поля, неизмеримой работой занята снова земля. Скоро проснутся деревья, скоро построившись в ряд, птиц перелетных кочевья в трубы весны затрубят. Николая Заболоцкого волновало и интересовало прошлое его родины, жизнь пращуров, их заветы и традиции. Это не могло не отразиться в его творчестве. Сейчас прозвучит отрывок из поэтического переложения автором «Слово о полку Игореве». Вступление.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей? Как посмел ты красавицу эту, драгоценную душу твою, отпустить, чтоб скиталась по свету, чтоб погибла в далеком краю? Пусть непрочны домашние стены, пусть дорогу уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому. Поэт понимал, что со смертью жизнь не прекращается. Например, в его стихотворении «Метаморфозы» есть такие строки: «Как мир меняется, и как я сам меняюсь, лишь именем одним я называюсь. На самом деле то, что именуют мной, не я один, нас много, я живой. Чтоб кровь моя остынуть не успела, я умирал не раз. О, сколько мертвых тел я отделил от собственного тела!» Жизнь в явном мире поэта Николая Заболоцкого оборвалась 14 октября 1958 года от второго инфаркта. В завершении передачи прозвучит одно из самых известных его стихотворений, в том числе и благодаря тому, что оно было положено на музыку и стало песней. Поэтическая серия «Последняя любовь», часть третья, стихотворение «Признание». Зацеловано, околдовано, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина. Не веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая, ты и песнь моя обручальная, и звезда моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, и стихотворениями обожгу тебя горькую, милую. Отвори мне лицо полуночное, дай войти в эти очи тяжелые, в эти черные брови восточные, в эти руки твои полуголые, что прибавится, не убавится, что не сбудется, позабудется. Отчего же ты плачешь, красавица? Или это мне только чудится? Поэт Николай Алексеевич Заболоцкий оставил неповторимый, яркий след в русской советской поэзии. Его стихи наполнены добротой, теплотой и любовью. Читайте их, делитесь ими с друзьями, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра. Быть добру!